такой забавный мальчишка. Как точно угадал и его настроение, и его вкусы. Соловьев действительно любил итальянскую кухню. Наверное, об этом Андрея предупредили заботливые издатели «Шерхана». Давно, еще когда их сотрудничество только-только начиналось, они ездили в турпоездку по городам Италии. Соловьев был с женой Светланой, Кирилл Есипов со своей девушкой, Гриша Автаев с сыном. Как славно они тогда провели время, и как трогательно, что они позаботились о том, чтобы рассказать новому помощнику о нем как можно больше. Все-таки хорошие они ребята, умеют ценить высококвалифицированный труд. Салат оказался приготовлен по всем правилам, что еще раз приятно удивило его. «Вы сами делали салат?» — спросил он, накладывая себе вторую порцию. «Конечно. По кулинарной книге. Что-нибудь не так?» «Нет-нет, все отлично. Превосходный салат. А пицца?» «Пицца из ресторана. Я с тестом не умею управляться». «Владимир Александрович, утром звонил Есипов, спрашивал, в какое время вам удобно их принять. Я взял на себя смелость сказать, что после пяти в любое время. Но если у вас есть возражения, я перезвоню им». «Возражений нет. Пусть приезжают после пяти». «Больше никто не звонил?» «Больше никто». На мгновение Соловьеву стало грустно. Были времена, когда в день его рождения телефон разрывался с самого утра. Звонили с поздравлениями, уточняли, к какому часу будет накрыт стол, спрашивали разрешения привезти с собой приятеля или подругу. А теперь он отогнал грустные мысли. «Все нормально, Соловей, не кисни. Люди не любят горя, и нельзя их за это винить. Вспомни лучше, сам-то ты многим ли позвонил за минувший год, чтобы поздравить? Ты же переехал, сменил телефон, и хотя в старой твоей квартире остался Игорь, на него надежда слабая. Вряд ли он возьмет на себя труд давать тем, кто тебе позвонит, твои новые координаты. У него там перманентная тусовка, и трубку снимают все, кому не лень. Просто отвечают, что ты здесь больше не живешь, и все. Закончим завтрак и отправимся гулять, — решительно приказал он. Погода отличная, грех дома сидеть. Но во время прогулки настроение резко испортилось. И он сам не смог бы сказать, отчего. Никто его не обидел и не расстроил, а все равно стало тоскливо. Зря он затеял праздник. Не получится у него ничего. Одинокий инвалид должен вести жизнь тихую и затворническую и не пытаться сравняться с теми, кто здоров и самостоятелен. Андрей вез его в кресле по асфальтовой дорожке, опоясывающей мечту. Весенний воздух был теплым и вкусным, и Соловьев с удовольствием вдыхал его полной грудью, но все равно ему захотелось вернуться домой к своим переводам. Только в работе он чувствовал себя самостоятельным и независимым, но главное — незаменимым. Соловьев уже хотел было попросить Андрея повернуть домой, но передумал. Незачем показывать мальчику, что настроение испортилось. Он так старался, чтобы сделать этот день приятным и радостным, купил подарок, приготовил замечательный завтрак. Наверное, он расстроится, если поймет, что его усилия оказались напрасными. «Что это я?» — одернул себя Владимир Александрович. «Почему я думаю о том, расстроится он или нет? Он же мне не друг и не родственник. Он работает у меня по найму. И его настроение меня никаким образом касаться не должно». «Наверное, пора возвращаться», — сказал он как можно спокойнее, чтобы не выдать внезапно нахлынувшего раздражения. «Мне надо сегодня поработать». «Конечно, Владимир Александрович, как скажете», — откликнулся Андрей, тут же разворачивая кресло в обратную сторону. Дома Соловьев сразу же принялся за работу, и очень скоро тоскливое раздражение отступило. Он с головой ушел в иероглифы, с легкостью считывая их и преобразуя в изящные отточенные фразы на русском языке, одновременно отдавая должное мастерству, с которым автор закручивал интригу. От перевода его отвлек шум, затормозивший у дома машины, и он удивленно взглянул на часы. Неужели уже пять? И он так увлекся, что не заметил, как пробежало время. Но на часах было только начало четвертого. В дверь позвонили, послышались торопливые шаги Андрея, щелкнул замок. До Соловьева донесся женский голос, показавшийся ему незнакомым. «Наверное, кто-то приехал к соседям, но забыл номер дома и зашел спросить», — решил Владимир Александрович. Однако уже через минуту в кабинете появился помощник. «Владимир Александрович, к вам гостья». Соловьев выкатился на своем кресле в гостиную. Посреди комнаты стояла высокая светловолосая женщина в узких брюках, обтягивающих стройные бедра, и в свободном белом свитере. В первый момент он не узнал ее. Они не виделись много лет, и почти так же долго Соловьев не вспоминал о ней. Просто вычеркнул из памяти, как что-то лишнее, ненужное. «Здравствуй, Соловьев», — сказала она негромко. «Поздравляю тебя с днем рождения». У него язык присох к гортани. Теперь он вспомнил ее и узнал. «Ты? Я? Как видишь».